Глава 33. Елизаветина промелькнула где-то за полминуты. Мощности Настасиной брички хватало с двойным запасом, а вот управляемость оказалась так себе. Могучий двигатель будто решил выпустить на свободу все свои 320 демонических коней разом и не очень-то желал покоряться моей воле. Машину швыряло из стороны в сторону, и мне оставалось только изо всех сил держать руль и радоваться, что я все еще не запарковался в какой-нибудь уютный забор, и что на дороге пусто. Ни овец, ни коров, ни людей мне, к счастью, не встретилось. Село будто вымерло. Не пришлось даже сигналить. Рева 7-литрового мотора вполне хватало, чтобы с моего пути тут же убиралось все живое. С интеллектом больше, чем у курицы. Несколько хохлаток определенно закончили свой век под моими колесами. Впрочем, никакой дуделки в Настасиной машине все равно не было. Как не было и зеркал, фар, ремней безопасности, багажника, приборов хоть каких-нибудь, радио и нормальных ручек на дверях, как и самой двери с правой стороны. Не было даже лобового стекла. Если в селе я все равно не мог как следует разогнаться, то с выездом на шоссе это стало настоящей проблемой. Стоило машине рвануть по асфальту, как ветер тут же вдавил меня в сиденье, почти лишая возможности двигаться. Само по себе это почти не мешало. Настасья явно готовила все в машине под себя, так что до рычага передач я дотягивался без проблем. А вот с песком и пылью, висевшей над дорогой, поделать ничего не мог. Крохотные крупинки на скорости в сотню с лишним километров в час впивались в лицо, норовя набиться в глаза. От ветра выступали слезы, катились по щекам и тут же высыхали, оставляя на лице липкие грязные полоски. Вести приходилось чуть ли не вслепую. Я едва не влепился в грузовик, виляя по дороге. Ругался, но все равно раз за разом вылетал на встречную полосу, обгоняя неторопливых водителей. Кто-то сигналил, кто-то испуганно сжался к обочине. А я мчался, удирая подальше от Елизаветина, пока охранники не опомнились. В гараже уж точно не было машины, способной потягаться с 7-литровым Настасиным чудовищем. Но рисковать все равно не хотелось. И только отмахав разом где-то половину дороги до города, я перестал топить газ в поло. Свернув шоссе направо, прокатился еще где-то километр или два, избавил ход, давая отдохнуть и себе, и измученному мотору. Изначально я думал использовать машину только для побега из усадьбы, а потом оставить ее где-нибудь и пересесть на электричку, но не смог. Железный монстр сослужил мне хорошую службу, не подвел, и бросить его сейчас оказалось бы чем-то вроде предательства, так? Пожалуй, но дело было уж точно не в одной лишь сентиментальности. То ли ход, который до сих пор держался, то ли какая-то особенная чуйка заставляла спешить. Будто подсказывали, времени мало, и оно уже и так утекает сквозь пальцы. И если я не успею, как тогда с Костей, будет плохо. И пусть у меня нет силы Багратиона, чтобы остановить готовящуюся войну в Питере, скорость у меня все-таки есть. Скорость, которую может дать только эта машина. Только по-хорошему неплохо бы заправиться. Вряд ли Настасья смогла выпросить так уж много бензина, а я уже проехал 50 км. Про расход лучше даже не думать. Форсированный 7-литровый движок кушать мало не умеет в принципе. Повезло, станция нашлась почти сразу. Совсем крохотная. Если бы я мчался так же, как по шоссе до этого, наверняка проскочил бы мимо киоска и трех колонок, затерянных в зелени вдоль дороги. На первых двух с циферками 72 и 76 красовались таблички «бензина нет». Но с третьим мне повезло. 93-й, не самый ходовой, судя по всему, стоил 75 копеек за литр, раза в полтора дороже остальных. Впрочем, мне ли переживать о деньгах? Я остановил машину у колонки и где-то с полминуты сидел и слушал, как тихонько потрескивает остывающим металлом двигатель. И только потом вытер рукавом грязь с лица и выбрался из машины. И тут же встретился глазами с заправщиком, рослым загорелым парнем, года на 3-4 постарше меня, одетым в замасленную на коленях темно-серую спецовку. Он то ли уже давно вылез из своего киоска наружу, спасаясь от жары, то ли выбрался специально ко мне, поглазеть на невиданное ржавое чудовище, грохочущее на всю округу. «Интересно у тебя агрегат», — заправщик засунул руки в карманы. «Громкий». «Не без этого», — кивнул я. «Мне бы заправиться». «Еще пойми, чем заправлять, и откуда она такая взялась. Залью, а потом выяснится, чего нехорошего. И как городовые за Сугундер не взяли». Заправщик обошел Настасину бричку полукругом и посмотрел на меня. «Номеров я что-то не вижу. Права-то у тебя хоть есть?» «Ага, ясно. Непонятная ржавая машина без глушителей и опознавательных знаков, юный водитель, одетый невесть во что, и с огромной, явно с отцовской головы кепкой, закрывающей глаза. Впечатление мы явно производили своеобразное. Вряд ли в обязанности заправщика входила проверка документов. Но тратить время на споры я не собирался. Права есть, как-нибудь. Я, не глядя, вытянул из кармана 50-рублевую купюру. Вот такие, можешь себе оставить, у меня еще есть. Только залей до полного, любезный. Даже целый бак бензина наверняка обошелся бы вдвое дешевле. Вот так права, усмехнулся заправщик, с ловкостью фокусника смахивая полтинник грязными пальцами. А номера? Вот ведь люди, а? Пытаешься с ними по-хорошему, пытаешься. А номера не нужны. Будут спрашивать, скажешь, князь кататься изволил. Я зажег и покрутил между пальцев крохотного Горыныча. Так что давай-ка за работу, любезный, пока мне ждать не надоело. Виноват, ваше благородие, не признал. Заправщик отступил на шаг, побледнел, и тут же метнулся к колонке. Подхватил шланг и принялся скакать вокруг Настасиной брички, разыскивая заливную горловину. Зрелище оказалось призабавное, и явно стоило потраченных 50 рублей, или даже чуть больше. Я не стал помогать, отошел в сторону и устроился в тени, привалившись к прохладной стене. Прикрыл до сих пор чуть слезящиеся от дорожной пыли глаза. Выдохнул и попытался урвать хоть несколько мгновений отдыха под негромкое бормотание приемника за концом киоска. Группа неизвестных сегодня около полудня. По предварительным данным, машина принадлежала близкому другу княгини Воронцовой, с которым внутри находились еще 3 человека. Вещала невидимая радиоведущая. 2 доставлены в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Наш источник допускает связь покушения с другим громким событием сегодняшнего утра. Убийством князя Константина, наследника рода Горчаковых. Тем не менее, никаких обвинений не выдвинуто. А полиция отказывается каким-либо образом комментировать. Началось. Похоже, дед перешел в наступление. И ответный удар едва ли заставит себя ждать. И уже через пару часов. «Заканчивай!» – бросил я, направляясь к машине. «Мне пора». Обратно на шоссе я выбирался с некоторой опаской, но обошлось. Ни охранников из усадьбы, ни даже городовых не было видно. Ни в одну сторону. Первый пост попался только уже у самого Питера. 24-я «Волга» с мигалками стояла на той стороне дороги, а 2 городовых в темно-синей форме как раз тормозили какой-то пикап, за которым уже скопилась целая вереница машин. Похоже, проверяли чуть ли не всех, но только на выезде. Я попытался спрятаться за грузовиком, срулив на обочину, но меня заметили. Городовой скользнул взглядом по машине, неодобрительно покачал головой и отвернулся. Похоже, у полиции сейчас есть дело куда важнее, чем какой-то малолетний гонщик на ржавой бричке без номеров. Что ж, тем лучше для меня. Выдохнув, я прибавил газу, подрезал грузовик и покатил к центру. Пару раз меня пытались остановить, махали полосатым жезлом, свистели вслед, но гнаться даже не пытались. А ближе к Невскому городовые вовсе будто исчезли. Или скорее стянулись к тем местам, где их присутствие оказалось нужнее. Но клуб, хоть и принадлежавший наследнице графа Гижицкого, к таковым едва ли относился. Я решил начать свои поиски там, где видел Кожина в первый раз, в Кристалле. Уже паркую машину у тротуара, я заметил, как мало вокруг людей. То ли Багратион уже начал работать, понемногу разгоняя народ от возможного эпицентра родовых разборок, то ли после неоднократной стрельбы в самом центре города петербуржцы сами сообразили. Сегодня лучше посидеть дома и не высовываться, если уж их благородием приспичило кромсать друг друга прямо на улицах. Отлично, меньше будет лишних глаз. Не то чтобы я собирался непременно устраивать в Кристалле бедлам, но внимание уж точно ни к чему. И если уж начнется шум, пусть лучше городовые приедут хотя бы на 5-10 минут позже. Мне хватит. Заходя в знакомую арку, я обновил усиленный ход и на всякий случай набросил кольчугу. Неплохо бы решить дело по-тихому, но если уж придется драться, лучше делать это во всеоружии. Во дворе почти никого не было, только у самых дверей Кристалла стоял и курил рослый парень. Старый знакомый, бритую башку я узнал сразу. Тот самый урод, который вчера чуть не отобрал у Лены сумочку.